Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин. Тайные пружины заговора. Как сместили Никиту Хрущева. Добрый вечер. Спасибо вам всем, что вы так неразумно тратите свое вечернее время. 55 лет назад сменилась власть в стране. Уникальная история. Никогда после 17-го года у нас не было такого, чтобы соратники свергали вождя. И свергли, знаете, не какого-нибудь там интеллигентика, хлюпенького, добренького, такого слабенького. Никита Сергеевич Хрущев кого угодно мог сам съесть и съедал. И съедал тоже таких, знаете ли, джентльменов. Лаврентия Павловича Берию, маршала Жукова. Как это могло вообще произойти? Как это вообще могло случиться, что в нашей системе абсолютно единоличной власти, где все сосредоточено в руках хозяина, который контролирует абсолютно все, как это могло произойти? Как вообще мог созреть этот заговор? И как Никита Сергеевич мог его проглядеть? Это он-то, который сам осуществил несколько подобных политических операций. Система такая сформировалась, что власть у нас передавалась совершенно определенным путем. Сейчас опять идут дискуссии о наследниках. Совершенно дискуссии не имеющие ни малейшего смысла, потому что за 100 лет у нас только один раз власть была передана из рук в руки, и только по той причине, что нашелся властитель, который при жизни решил отказаться от власти. Никто до него этого никогда не делал. По двум причинам. Во-первых, у нас в стране отказываться от должности нельзя, потому что как только ты отказался, ты утром вышел на улицу, тебя никто не узнает. А во-вторых, потому что это очень по-человечески, даже уже стоя одной ногой в могиле, уже ощущая себя тяжело больным, человек все равно продолжает верить в то, что ему суждена длительная жизнь, и уходить из нее рановато, поэтому, следовательно, невозможно и отказаться от этой должности. И, кроме того, глядя в зеркало, каждый из них понимал, ну кому же доверишь? Ну нет второго такого человека, только я, приходится все тащить на себе. Давайте вспомним всю эту историю. Начиная с Владимира Ильича Ленина. Есть такой документ, который называется, принято считать, завещанием Ленина. Но не было завещания. Владимир Ильич Ленин писал письмо к съезду, на котором собирался выступить. Потом, чувствуя, что выступить он не сможет, он изложил все письменно. Речь вовсе не шла о том, что он указал в письме наследника и сказал: «Дорогие друзья, понимаю, что мне не по силам руководить страной, рекомендую вам вот этих вот джентльменов или вот этого вот джентльмена». Ничего подобного. Из этого письма следует главное. Все эти обращают внимание на оценки, данные там Троцкому и Сталину, двум выдающимся вождям нашей партии, цитирую Владимира Ильича. Все обращают внимание на то, что, охарактеризовав всех видных деятелей, Владимир Ильич попросил только одного из них убрать с должности – это Сталина. Все сделали наоборот. Он как раз единственный остался, всех остальных расстрелял. Письмо это есть... Доказательство того, что ни один из людей, которые меня окружают, абсолютно не годятся на то, чтобы руководить партией и государством. Все они просто ни на что не годятся рядом со мной. Потому что, охарактеризовав этих людей, своих ближайших соратников, тех, кого он сам выдвинул на руководящие посты, Ленин старательнейшим образом уничтожил практически каждого из них. Называя человека любимцем партии, он все равно говорил, что нет, смотрите, какое количество недостатков. Что это такое было? Это было желание показать партии и государству, что я один могу только руководить страной. Поэтому никаких наследников у Ленина не было, никого вовсе не собирался ставить на свое место, потому что, будучи уже тяжело больным, смертельно больным, все равно надеялся, что он проживет еще долго. Но на следующее, через 5 минут после сообщения его смерти, его мнение не имело ни малейшего значения, власть поделили так, как считали нужным. То же самое было с Иосифом Виссарионовичем Сталином. Ну, если вы читаете, есть такие поклонники вождя, которые за него придумывают различные истории, в том числе пишут о том, кому он собирался передавать власть, и называют некоторых этих персонажей, кто Михаила Андреевича Суслова, а кто Пантелеймон Кондратьевича Пономаренко, который руководил Белоруссией, кто маршала Булганина. Но как Сталин мог предположить, что место займет Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, который, приглашенный из Белоруссии, оказался Иосифа Виссарионовича на даче, на ближней даче, где вождь собирал своих соратников, потому что не терпел одиночества, было ему скучно. Он устраивал такие обеды, переходящие в ужин, ужины, переходящие ближе уже к завтраку, на самом деле, по нормальным биологическим часам. И там такая чисто мужская компания. И развлекались они тоже очень специфически. И Пономаренко сам рассказывал в конце жизни, как там официанток не было, чтобы никто не подслушал. Официантки тащили еду, расставляли и уходили. Они сами себе брали, что хотели. И вот в какой-то момент, поднявшись то ли за супом, то ли еще зачем-то, рассказывал Пономаренко, вернувшись на свой стул, я почувствовал, что сел на что-то мягкое. Посмотрев, он увидел, что он сел на торт, который ему подложили. А в этот момент Сталин всех позвал выйти на веранду, а Пономаренко не может встать. Сталин удивленный подошел к нему, говорит, а что вы не идете? Он говорит, вот... Иосиф Виссарионович, нисколько не сомневаясь в том, кто это сделал, Лаврентий, сказал он, перестань свои шутки тут устраивать. Ну, как мог Иосиф Виссарионович передать свою должность человеку, который сел на торт? Сталин собирался жить вечно, естественно, никаких наследников у него быть не могло. Ну, как-то рассуждал, сидел. Ну, кто вот может взять на себя руководство страной? Там Каганович? Нет. Хрущев? Нет. Калинин? Нет. Перебирая соратников, понимал, что никто другой, кроме него, взять эту должность не может. Но никого Сталина, никого мнение Сталина не интересовало с того момента, как он впал в кому. Он еще физически был жив, а члены президиума ЦК уже делили власть так, как считали нужным. Говоря, что будто они бросили свой кабинет искать завещание. Да нет, даже не надо было им это. Что бы он там ни писал, это не имело ни малейшего значения. Уж если к Ленину не прислушались, то какой черт они будут прислушиваться к Сталину? И власть они поделили так, как считали нужным, исходя из определенных правил, которые существовали при советской жизни. Первое кресло занял человек, в руках которого находился партийный государственный аппарат. Это был в тот момент Георгий Максимилианович Маленков. Леонид Ильич Брежнев тоже про него рассказывает, что он искал себе наследника. Вроде как Петр Миронович Машеров, тоже руководитель Беларуси, герой Советского Союза, с приятной улыбкой, нравился дамам очень, хорошо действительно улыбавшийся. Да Леонид Ильич его ни в грош не вставил. Вручая ему давно заслуженную вторую звезду Героя социалистического труда, произнес фразу, которая потрясла. Вы что такое привились, а как руководитель республиканского масштаба? Это указывало на его место. Это было крайне обидно. Это, наверное, было так же обидно, как когда президент Обама сказал, что Россия теперь региональная держава. Я думал, что этому никогда не простили, не простят. Так же это обидно прозвучало для Машера, но это указывало его место. Да, регионального значения политик. Да, у себя в республике можешь сидеть. Говорили, что Леонид Ильич любил Щербицкого, Виктор Владимирович Щербицкий, который руководил Советской Украиной. Да, действительно, Леонид Ильич ему благоволил и хотел перетащить в Москву, но не на роль своего наследника, а руководителем правительства. А руководитель правительства никогда не может стать первым секретарем, генеральным секретарем, потому что он несет ответственность за все хозяйственные упущения. Это такая вершина. Поэтому и Щербицкий этого не хотел, и не переехал, не видел Леонид Ильич никакого наследника и собирался жить вечно. А занял его место тот человек, который был вторым секретарем ЦК к тому времени, хотя формально такой должности не существовало, это Юрий Владимирович Андропов. Про Юрия Владимировича Андропова тоже говорят, будто он хотел, чтобы Михаил Сергеевич Горбачев ему наследовал. И замечательный помощник сначала Андропова, а потом Горбачева, Вольский, чудесный Аркадий Иванович Вольский, замечательный человек, милейший, рассказывал, что вот он был у Андропова в больнице, и Андропов дал ему записку, в которой говорил, что Горбачев должен в отсутствие руководить заседаниями секретариата и политбюро, а это означало, что он ему передает по существу власть. Вот я это, говорит, куда-то привез, это потерялось. Ну, никто, кроме него, подтвердить эту версию не мог. Ну, что бы Андропов ни писал, что бы он ни предполагал, в ту минуту, как он ушел в мир иной, вступил в действие механизм, в соответствии с которым власть перешла к человеку, который в его отсутствии, а он в больнице полгода провел, в его отсутствии руководил всеми партийными делами, то есть Константин Устинович Черненко. Но Андропов тоже не собирался умирать и тоже никакого наследника не видел. Константин Устинович Черненко занял свою должность, уже будучи абсолютным инвалидом, как и Юрий Владимирович Андропов, и понимал, что плохо себя чувствует. И на несколько недель до смерти позвонил Андрею Андреевичу Громыко, министру иностранных дел, с которым был в дружеских отношениях, говорит: «Андрей, что-то я себя чувствую плохо, может, мне уйти надо?» На что Андрей Андреевич Громыко ответил, подтвердив тем самым свою выдающуюся дипломатическую способность. Он сказал: «Наверное, Константин Устинович, это было бы преждевременное решение». Помню, через неделю после этого Черненко умер. Но Константин Устинович, услышав слова поддержки от Андрея Андреевича, ведь приободрился и тоже не собирался уходить, и тоже не собирался оставлять никакого наследника. И Михаил Сергеевич Горбачев, что бы кто ни рассказывал, занял эту должность, потому что в последние месяцы при Константине Устиновиче он был фактически вторым секретарем, он вел все партийные дела. Я к чему это все рассказал? К тому, что были определенные устоявшиеся правила, в соответствии с которыми существовала система. И эту систему ломает снятие Хрущева 55 лет назад. Вот 55 лет назад, 15 октября, все советские граждане узнали, что Никита Сергеевич Хрущев больше не первый секретарь ЦК КПСС и не председатель Совета Министров. Я помню этот момент. Я держал в руках газету «Правда». Я уже читал, потому что ходил в первый класс. И вместе с Никитой Сергеевичем мы полтора месяца строили коммунизм как раз до 15 октября. Я помню эту газету. Я помню там фотографии. Очень мне понравившегося Леонида Ильича Брежнева и меньше мне понравившегося Алексея Николаевича Косых, потому что он был мрачный, а Брежнев был такой очень симпатичный. Это был момент, когда Никита Сергеевича сняли. Как это могло произойти? Почему это произошло? А кто выступил против него? И как это могло вообще произойти? Как это могло случиться? Ну, давайте сначала обозначим место Никиты Сергеевича Хрущева в нашей истории. Он предстает сейчас, сколько я понимаю, каким-то дурачком, ни на что негодным персонажем, каким цирковым клоуном, который посмел покуситься на великого вождя, который Крым отдал Украине. То есть вообще ни на что не годившийся человек. Но это глубокая ошибка, потому что Никита Сергеевич Хрущев – это ракетно-ядерный потенциал нашей страны, защищающий нас и по сей день. Никита Сергеевич, это он поверил в ракеты. Никто до него не верил. И при нем никто не верил. Он рассказывал, говорит, приехали мы, члены президиума ЦК, смотреть на ракету. Говорит, признавался он честно, как бараны на новые ворота. Мы не поняли. Он поверил. Это же надо было поверить, это же не просто так было. Надо было поверить этим конструкторам, которых при Сталине чуть не сгноили в лагерях. Королева и Глушко. Вот два создателя ракетно-ядерного нашего потенциала. Потому что ядерное взрывное устройство было, а как его доставить до главного врага? Только были бомбардировщики тяжелые, ну, до Европы они могли долететь, а до территории Соединенных Штатов нет. Только с момента появления ракеты Соединенные Штаты ощутили опасность, и возникло взаимное сдерживание, которое сохраняет большой мир вот на протяжении всех этих десятилетий. Это Никита Сергеевич Хрущев, он отправил человека в космос. Ничего более славного наша страна в 20 веке не совершала. Он избавил людей от голода, ведь, знаете, мы как-то не даем себе отчета, но в сталинские годы каждый год определенные области голодали. Голодали в прямом смысле. Я сейчас не говорю о таком тяжелом голоде, который был во время коллективизации или после войны. Просто какие-то области всегда страдали от нехватки продовольствия хоть какого-нибудь. Дело было не в очередях. Его просто не было. Никита Сергеевич накормил страну. Никита Сергеевич запустил промышленность. Никита Сергеевич стал строить дома. При Сталине не было гражданского строительства. Вообще отсутствовал. Сооружались дома там для министерств, ведомств, ну там для большого начальства, но много не надо. При нем строили школы, детские сады, больницы. Он вел пенсии за 2 месяца до того, как его самого отправят на пенсию. Он вел пенсии для колхозников, которых пенсии вообще не было. Пенсии за потери кормильца и так далее. Это все он сделал. Никита Сергеевич Хрущев – это десятилетие абсолютного подъема литературы, искусства, живописи, театра, вообще русской культуры. И десятилетие Никиты Сергеевича Хрущева – это время, такой интегральный показатель роста продолжительности жизни в стране. Это единственный период в 20-м столетии, когда средняя продолжительность жизни в стране начинает достигать американский уровень. Приближение опять начинает снижаться резко, в первую очередь среди мужчин. Вот что такое Никита Сергеевич Хрущев. Но Никита Сергеевич Хрущев был единственным не циником в советском руководстве. Он был единственным человеком, который действительно верил в коммунизм. Он был единственным человеком, который пришел к власти, потому что он хотел устроить жизнь людей к лучшему. Это может показаться совершенно немыслимо, но он действительно этого хотел. Он действительно об этом думал, и он действительно был этим занят. Его не интересовало ничего другое. Он не занимался устройством никаких своих личных дел. Все это было ему безразлично. Он хотел, чтобы люди жили лучше. Но он не знал, как это сделать. Он не знал, как этого сделать по двум причинам. Во-первых, он был человеком необразованным. Он хотел получить образование. Не случись революция, он стал бы горным инженером, директором шахты, возглавил бы какое-нибудь горнорудное предприятие, может быть, стал бы министром рудной промышленности Российской империи, замечательно преуспел бы на этом поприще. Но не получилось, поэтому он не учился, не получил никакого образования. И часто поэтому попадал в руки невероятных, совершенно таких лгунов, академика Лысенко, которые клали ему на стол решение всех проблем не через год, а завтра. А он безумно верил в эту возможность найти счастливое решение. Все, он ухватывался за эти идеи, которые, конечно, естественно, все не реализовывались. Вот, во-первых, он был человеком неграмотным. Во-вторых, он был воспитанником сталинской эпохи или вообще всей советской системы, которая считала, что неразрешимых задач нет. Все дело в кадрах. Кадры решают все. Эта формула, на которой сейчас посмеиваются сталинские, она была универсальна. И Хрущев не уверил. Если что-то не в порядке, значит, просто этим делом руководит не тот человек. Надо его заменить. Или, может быть, нет ведомства, которое этим занимается. Может быть, надо создать министерство, управление, еще что-то. И тогда дело закипит. И он неустанно пытался решить это все кадрово-организационными мерами. И ничего не получалось. Ты когда читаешь его выступление... Тут, видишь, он искренне может пойти. Вот он едет за границу и видит, как это должно быть и как это может быть. Он возвращается домой и говорит, давайте это сделаем. Давайте выращивать кукурузу, чтобы накормить скот. У нас же проблема была. Почему стали возить зерно? Зерно стали возить, прежде всего, кормовое, чтобы накормить скот. Нечем же было кормить. Давайте выращивать кукурузу. Ничего не получается. Он за одно хватается, за другое. Все сыпется из рук, ничего не выходит. То есть, на самом деле, каких-то определенных успехов он достиг. Но это все было совершенно недостаточно. Но он, скажем, накормил страну, дал людям возможность немножко зарабатывать, и подъем этого уровня съел все. То есть, раньше люди вообще ничего не могли купить, теперь не смогли купить, у них образовались деньги, не хватает товара. А он ненавидел всей душой чиновников. Считал, что дело все в них. И пытался разрушить эти советские структуры. Он тут говорит, зачем у нас тут огромное министерство, которое всем руководят? Ну и действительно, ну я как советский человек помню, что абсолютно все решалось в Москве. Он пытался уничтожить целое министерство или как минимум изгнать оттуда как можно больше чиновников и передать власть на места. Он провел целую реформу управления народным хозяйством, децентрализовав его, что было неплохо. Он создал в областях Советы народного хозяйства, ну это название пришед ленинского времени, которым он отдал полномочия по руководству всеми предприятиями, которые находились в той или иной области или в крае. И это оказалось неплохо, потому что действительно местная власть, она как-то ближе была, и кое-что получалось. Тем самым он подрывал партийную власть, к которой он тоже, партийный аппарат, относился презрительно, потому что он в душе был хозяйственник, хотя всю жизнь двигался по партийной лестнице, но он был хозяйственник, презирал идеологов, идеологию, идеологическую работу, то есть понимал, что как бы надо, но сам ее терпеть не мог. И уменьшал власть партийного аппарата, потому что как было, что такое область? В области хозяин первый секретарь обкома. Вся хозяйственная жизнь в руках председателя облсполкома, но он второй или даже третий человек, потому что помимо первого секретаря обкома есть второй секретарь. Ну, вот как бы третий человек, представитель облсполкома. А когда он создал совнархоз, то присланный руководить всей промышленностью на территории области человек с московскими связями, к которому непосредственно обращались руководители правительства, а то и сам Никита Сергеевич, оказывался выше первого секретаря обкома. Дальше больше. Никита Сергеевич Хрущев стал создавать совнархозы, которые объединяли несколько областей. И первые секретари обкомов оказались под этой властью. Не они теперь хозяева, а председатель совнархоза, который к аппарату не имеет никакого отношения, он хозяйственный. Никита Сергеевич Хрущев извел сельские райкомы, перевел их в разряд партийных комитетов при местных сельскохозяйственных управлениях. Он вообще подумал о том, что, может быть, одной партии маловато. Он был первый советский человек, которому пришло в голову, что, может быть, одной партии мало. Он поехал на своей территории, не решался это обсуждать. Поехал в Норвегию. Там был с своими помощниками, с Аджубеем, зятем, и с Сатиковым, главным редактором «Правды». Они идут, гуляют, а посол Луньков их догнал. Ну, присутствует, мало ли что Никита Сергеевич скажет, вдруг что-то вопрос будет по Норвегии, что быть. И он слышит фразу. Хрущев говорит: слушайте, а может нам создать две партии? Рабочую и крестьянскую, пусть они между собой соревнуются. Посол услышал в ужасе, отошел, побежал к министру иностранных дел Громык, который шел поодаль мудро, ему пересказал. Громык сказал: это очень интересно, но никому ничего не говорить. Дело не в наивности, не в наивной рабочей, то есть к тому, что он чувствовал, что вот что-то нужно сделать. Существовала еще сталинская конституция, так называемая, 1936 года. Он говорит, но она устарела, создали конституционную комиссию. Что он хотел сделать? Референдумы. Ввести референдумы. Так, кстати, и не ввели. Референдумы там, союзные, областные, местные, чтобы люди могли по ключевым вопросам высказаться сами и принять решение. Ну, он хотел там невероятную вещь. Там идея суда присяжных возникала, знаешь, чтобы там без ордеров никого не арестовали. Хотел. Ну, что такое была у нас законодательная власть такая? Главное, это Верховный Совет СССР, который собирался два раза в год, приезжали на три дня депутаты, ну, они сидели, там послушно голосовали, потом бежали, ну, кому что надо, кто в поликлинику, там, кто в сотую секцию ГУМа, ну, там, самые интеллигентные в театр, или там в книжный магазин по списку, в специальной книжной экспедиции, ну, что-то такое. А ему пришла в голову мысль, а может быть, создать комиссии профессиональные, которые бы круглый год занимались законодательной деятельностью. Совершенно невероятная история, потому что кому в голову это не приходило, а ему это приходило в голову. То есть он неустанно искал, ну что бы сделать, ну что бы он ни предлагал, ничего не получается. Причем худшие варианты происходили, он ищет решение какой-то проблемы, тут же возникают желающие, значит, помочь, заканчивается чудовищным скандалом. Вот он выдвинул лозунг «догнать», значит, там по мясу и молоку Соединенные Штаты. Ну, как это догнать? Ну, ведь пока вырастет скот, пока начнет давать молоко корову, пока, значит, этот теленок станет пригодным для того, чтобы его превратили в мясо. Это же проходит время. Ну, каждый, кто в сельском хозяйстве хоть немножко разбирается, понимает, что это годы. Но люди же видят, первый секретарь ждет какого-то ответа, и тут же появляется, скажем, рязанский первый секретарь, говорит, дадим три плана по мясу в этом году. И Никита Сергеевич Хрущев счастлив, значит, можно, он же искренне думает, что тот это сделал. А там начинается бог знает что. Ну, приписки чудовищные, конечно, это вскрывается. Человек покончил жизнь самоубийством, что ужасно, да. А Никита Сергеевич приходит, что ничего не получается. И он впадает в тоску, думает, все не годятся, надо полностью менять аппарат. И он на заседании президиума ЦК говорит, слушайте, скажу крамольную мысль. Получается, буржуазная конституция – это демократичнее наша. Там написано «два срока и уходи», а у нас тут сидят до бесконечно. А что мы тут? На нас свет клином сошелся, что ли? Вот надо бы и нам тоже так. «Два срока и уходи». И он-то думал, что в зале-то его поддержат. Особенно он обращался к молодым, понимая, что кадровая лестница забита. Как сел чиновник, так и сидит, а молодому человеку хода нет. Он думал, молодежь его поддержит. А молодежь-то мудро понимала. Это что ж такое? Два срока отсидел, освобождай. А что делать-то после утраты должности? Вот это его желание заменить состав руководящий, сменить колодку обоим, номенклатуру и ограничить пребывание на руководящих должностях определенными сроками и стало главной причиной, по которой он потерял власть. Потому что такова была природа советского режима, что исчезновение из номенклатуры означало крушение жизни. Ну, Соединенные Штаты. Человек был президентом, перестал быть президентом. Что изменилось в его жизни? Исчезла ответственность. Работа стала поменьше. Может делать все, что угодно. Как это? В материально-бытовом смысле не пострадал. Уровень его жизни никак не изменится. Все то же самое, что у него есть, у него осталось. Его также охраняют. К нему относятся с уважением. За это господин президент. Его не привлекает к уголовной ответственности. Ничего. Он так же уважительно, как и были все остальные люди. Его приглашают в Белый дом по каким-то мероприятиям. К нему относятся уважительно так же, как относились уважительно, когда он был президентом. То же самое происходит с бывшим министром. Бывший министр приходит в бизнес и зарабатывает в миллион раз больше, чем он получал на своей должности. Но в советской системе все произошло по-другому. Советская система прежде всего сразу же ведь разрушила экономику страны. Ведь большевики пришли к власти с обещанием и твердым намерением построить коммунизм. И они стали его строить сразу. Не на потом, это считается, что потом начали строить. Сразу же начали строить коммунизм и уничтожили экономику страны. Страна, которая, я уж много раз это говорил, в Первую мировую войну единственная не вводила рационирование продуктов, начала голодать. Это был результат разрушения экономики большевиками. Ну, вообще в мире так происходит. Если правительство терпит неудачу, оно уходит. Но большевикам эта сама мысль казалась смешной. Как-то они уйдут. Они пришли, чтобы остаться. Значит, кто-то в этом виноват. Значит, система создания врагов, на которых перекладывалась вся вина. Ну и продовольствия все равно как не было, так и нет. Ни продовольствия, ни одежды, ничего. И создать ничего не удается. Но это ведь так нельзя же. А самим-то как быть? Как свою-то жизнь надо устраивать? Свою надо жизнь устраивать. А и жизнь тех, от кого зависит режим. И поэтому с самого начала советской власти начинается создание двухуровневой экономики. Одна для всей страны и вторая для начальства. И жизнь начальства устраивается совершенно по-другому. Она постепенно это складывается, эта система, которая вот, в послевоенные годы к хрущевской эпохе обрела реальные контуры. Ну, после выхода книжки Милована Джиллса, такой был югославский коммунист, номенклатура, это слово стало таким именем нарицательное. А номенклатура что такое? Это перечень должностей, которые утверждаются вышестоящим партийным органом. Когда меня утверждали секретарем комсомольской организации журнала, в котором я работал, это было 40 лет назад ровно, то меня отвели первым старорайкома комсомола, который строго на меня посмотрел, и моего предшественника спросил, а было решение бюро о замене секретаря комсомольской организации? Он сказал, да, конечно, вы же сами его и подписали. Утверждался секретарь партийной организации нашего журнала в районном комитете партии. А главный редактор нашего журнала начался решением секретариата ЦК КПСС. Главный редактор газеты «Правда» утверждался решением политбюро ЦК КПСС. В стране не было должности руководящей, которая так или иначе не утверждалась бы вышестоящим партийным комитетом. Директор завода формально назначался министром, но до того, как он будет назначен министром, его кандидатура была утверждалась тем или иным партийным комитетом. Если это был маленький заводик, значит, в областном комитете партии. Если это большой завод союзного, значит, в центральном комитете партии в соответствующем отделе. Любая руководящая должность только с разрешения партийного аппарата. Все партийные руководители, основные, все были строго на учете в соответствующем отделе ЦК КПСС. Это придумал Сталин. Потому что вообще поначалу, когда советская система создавалась, она же создавалась как самая демократичная на Земле. Большевики же обещали вообще всех выбирать, даже директоров заводов и воинских начальников. Ну, с этого же начинали. Обещали в Красной Армии выбирать начальников. Ну, это, конечно, глупость воинских начальников. Точно не надо выбирать. И директоров заводов не надо. Но руководители города, области, всех надо выбирать. Но Сталин быстро сообразил, что если партийный руководитель области избран местным партийной организацией, то он перед этой партийной организацией отвечает, он заинтересован в том, чтобы делать все хорошо для города, и он несет ответственность перед городом, а не перед ним. А зачем мне нужен такой руководитель в городе, если он отвечает перед городом, а не передо мной? И я отправляю туда человека из другого города, которого там не знают. и который этого города не знает, но который понимает, что его прислали сюда на 2, на 3 года, а потом судьба его зависит от Центрального комитета. И если он перед Центральным комитетом хорошо предстанет, если он соответствует тому, что от него желает Центральный комитет, то он уедет дальше куда-то с повышением, а если нет, то пропадет. Поэтому его не интересует настроение людей в городе, интересы этого города, забота этого города, он не имеет к нему ни малейшего отношения. Ему главное произвести хорошее впечатление на начальство и дальше... все будет хорошо. И Сталин начинает эту перетасовку кадров. Поначалу это вызывало возмущение, люди жалуются, ну как же так, у нас тут свои руководители, нам присылают кого-то, он знает ничего не знает, ему не интересно, потом привыкли, потом вообще начали уже молчать. Дальше это приобрело тотальный характер. Пересылать, все время тасовать эти кадры, чтобы они никак не прирастали к данному месту, и чтобы они, конечно, целиком и полностью зависели от руководящего органа. Это имело колоссальное значение, потому что весь этот аппарат зависел от высшего руководства. И назначение должно никогда не происходило просто так. Ну вот, предположим, где-то в области умер первый секретарь. Ну, страшное горе, конечно, совладали с ним как-то. Дальше отдел организационно-партийной работы в ЦК КПСС должен готовить предложение. Какие могут быть варианты? Может быть, кто-то из секретарей обкома, там, растущий, уже хорошо проявившийся, уже побывавший в Москве, понравившийся начальству. Но если нет такого, может быть, где-то в соседней области есть тоже молодой человек, которого хотят подвинуть, который очень понравился. И если нет, то в Центральном комитете сидит инспектор там в отделе оргпартработы, который был совершенно другого края, приехал, но он уже здесь, в Москве, себя показал, московские требования усвоил, и его назначат. Его привозят в область, соответствующий партийный чиновник, представляют, значит, на пленуме областного комитета партии. Все люди, которые видят его в первый раз, тут же послушно голосует. И эта система оказалась очень удачной. Потому что, во-первых, она гарантировала полную лояльность всего правящего аппарата. Во-вторых, она заставляла этих людей делать все, чтобы нравиться начальству. Чтобы не выпасть из номенклатуры. Чтобы не выпасть из этого списка, из которого берут кандидатов на руководящие должности. Потому что руководящая должность в стране – это было все. Ну, представьте себе страну, в которой жилья нет. Ну, то есть нет жилья. Ну, вот при Хрущеве людей здесь, в Москве, выводили из землянок, в прямом смысле, из бараков. Люди жили в землянках, в столице нашей Родины, в землянках, в бараках, в многоквартирных, где там, где там просто ну, бывшие гостиницы, где люди ютились в одной комнате. Квартира имела колоссальную ценность. Но получить квартиру было трудно. А руководящий работник получал сразу. Мой приемный отец работал в газете «Вечерняя Москва», и в какой-то момент его позвонил помощник первого секретаря Московского горкома партии и говорит: «Слушай, вот шефу надо выступать, а что-то ребята вариант за вариантом речи пишут, не получается. Приезжай, может, поможешь». Вот, отец приехал, написал текст, понравилось первому секретарю, он с этим текстом выступил, опять помощник звонит, говорит: «Приезжай, шеф хочет тебе спасибо сказать». А значит, отец должен был ехать на работу в Германскую Демократическую Республику, там. Первый секретарь ему говорит: «Я вас приглашаю к себе помощником». Он говорит: «У меня там ждут». Он говорит: «Ну, там подождут, а здесь вам будет интересно». А ему, значит, первому секретарю надо выступать по случаю Ленинской годовщины. Это было важнейшее событие. В апреле каждый год отмечалась Ленинская годовщина. По этому случаю один из руководителей партии произносил речь. И тот, кому доверяли эту речь, это был человек, который шел на подъем. Поэтому так важно было произнести хорошую речь. И опять ничего не получается. Значит, ну, отец мой, как профессиональный журналист, написал хорошую речь. Шеф прочитал, мне отец рассказал, посмотрел. Мне говорит: «А как у вас с жильем?» Отец говорит: «Ну, там вот с родителями». «Ага». Только он дошел до кабинета, ему звонит управляющий делами: «Ты что ж молчишь-то? Приходи за ордером». Это была, квартира была ключевой ценностью. Но это только начало пути. Дальше давайте посмотрим систему здравоохранения. Она и сейчас у нас, как-то дипломатически выразиться, дипломатично-то ныне на высоте, да? А тогда совсем было не на высоте. Поэтому руководство большевиков сразу же стало создавать для себя отдельную медицину. То есть сначала пользовались просто импортными врачами. Их привозили из Германии. У нас все руководство было германофилами. Не в политическом смысле, а в таком, я не знаю, профессиональном, что ли. Вот Ленин, все остальные были абсолютно германофилы, ценили немцы. Поэтому немецкие врачи, немецкие лекарства там по списку. Потом, ну, это же не навызываешься, и туда не наездишься. Значит, завели сначала кремлевскую аптеку, потом кремлевскую больницу. Не сразу сложилось. Вот Владимир Ильич Ленин, когда ему надо было оперироваться после ранения, все равно в 18 году оперировали в Солдатенковской больнице, в Боткинской, в женской палате. Он потом лежал, кстати, палата сохранена. Потом стали, ну что же, это какие-то куда-то обращаться, надо у себя это все сделать. Появилась первая палата, потом первое зуболечебное кресло. Потом стали как-то серьезнее к этому относиться. Создали уже после смерти Владимира Ильича Ленина, которая послужила уроком, что вот надо заботиться о своем здоровье. Лечебно-санитарное управление Кремля, в разгар войны Великой Отечественной, на улице Тимошенко стали строить центральную клиническую больницу, она и сейчас там стоит. Но ключевая больница на улице Грановского, как она теперь называется, я уже не упомню. Ну, от ЦК КПСС, да, два шага, там же. Потом уже в конце советского периода построили центральную больницу с поликлиникой на Мичуринском проспекте, прикрепление к системе 4-го управления при Министерстве здравоохранения СССР, было ключевым счастьем для семьи высокопоставленного чиновника. И в решении секретариата ЦК или политбюро ЦК, при Хрущеве президиума ЦК, это указывалось. Там, утвердить такого-то, не знаю, там, заведующим сектором ЦК КПСС, закрепив за ним право пользоваться центральной, первой поликлиникой 4-го главного управления при Минздраве СССР и столовой лечебного питания. Сейчас отдельно про столовую расскажу. Ближе к ужину. А что такое была эта поликлиника? Там было, во-первых, там было мало пациентов. Поэтому приходящий пациент не ждал. Не мучился. Врач был исключительно любезно, называл по имени, отчеству, улыбался и всегда был готов прийти на помощь. Если человек плохо себя чувствовал, вопрос выписки бюллетеня даже не обсуждался. Можно прилечь в больницу. Или помимо больницы и все прочее, была система санаториев, которые, естественно, располагались в лучших местах. Раз в год полагалась бесплатная путевка, потому что, хотя людям хорошо, в общем, платили на самом деле, но обижать не хотели, поэтому ездили туда бесплатно, и там замечательно отдыхали, и там тоже были врачи, и тоже были невероятно любезны. Эта любезность так нравилась нашим чиновникам, когда к ним проявляли это, эту любезность невероятную. Естественно, лекарства. Первые вот эти установки диагностические, которые появлялись, закупались для 4-го главного управления. Но глава советского правительства после Хрущева Алексей Николаевич Косыгин, он заботился о народе, поэтому всегда говорил, купим две. Одну поставим, на Грановскую, а вторую надо, чтобы для людей было. Ну, на Грановскую влечилось несколько тысяч человек, а остальные там 300 миллионов, Я помню, как японцы привезли сюда первый гастроскоп. Может, не все знают, что такое гастроскоп. Это вот, когда желудок болит, такой глотаешь, и там видно, что у тебя происходит в желудке. Если кто-то не знает, это счастливые люди. Это появилось на моих глазах в 70-е годы. Я просто начинал учить японский язык, и как раз знал этого японца, который приехал сюда. А он когда-то после войны попал в плен. И его спасли. Он там умирал в плену. Его врач советская спасла. Он проникся к России чувствами, создал фирму под названием «Искра». Вот из «Искры» разгорится пламя, хотел торговать Советским Союзом. Он привез свой первый гастроскоп, поехал, естественно, в 4-м управлении. Он говорит, я проглотил и сам показывал, как это здорово, как все хорошо видно. И купили тогда, но только для 4-го управления. Ну ладно, медицина. Ужас стоял в том, что ведь еды же не было. Но не было же еды. Ну, это даже сейчас это невозможно себе представить молодому человеку, но Майя Плисецкая, я помню, жаловалась, что она не может купить кусок мяса, а ей надо его съесть незадолго до выступления, иначе у нее просто не хватает сил. Ну, не было. Вот просто ты заходишь в магазин, а нету ничего. Да. Но это же нетерпимая такая картина. Это для кого-то нет. А нельзя же людей, которые неустанно борются за построение коммунизма, оставлять без сил для этого строительства. Поэтому сразу же была создана система, называлась очень интеллигентная, столовая лечебного питания. То есть не то, что вот что-то такое особенное, а вот люди как бы нуждаются в лечебном питании. Ну, грех им отказать в этом деле. Столовое лечебное питание находилось тоже на улице Грановского, в том же здании с больницей. Потом возникло два отделения. Почему? Одно в этом доме власти, на этом самом, на набережной, там внутри, один на Комсомольском проспекте. Почему? Потому что на улицу Грановского допускали только самих начальников, которым положено было получать харчи. Но начальник не всегда мог съесть за харчами, иногда посылал семью. Семью туда, женам и детям туда вход был запрещен, они приезжали вот все две другие точки. И вот на улице Грановского, там значит, вечерами после работы останавливались все значит, черные лимузины, выходили важные джентльмены, поднимались наверх. Там была даже парикмахерская, которая стриг очень пожилой человек. И стриг-то плохо. Но я помню людей, которые приезжали туда постричься. Не потому, что они хотели сэкономить, там стрижка стоила полтинник, начинал где-то с 40 копеек, я помню. Нет, совсем маленький стригся за 25, потом за 40, за 50 было роскошно. Не потому, что они хотели сэкономить полтинник, а потому, что они хотели побыть там. Они хотели показать, что они причастны к этому, потому что это имело особое значение. Возможность приобщиться. Это было такое свидетельство приобщения этого к высшему составу. Там были все продукты, которые давно отсутствовали в советских магазинах, как класс. Это были такие книжечки, стоили 80 рублей. Там был обед и ужин. Там обеденные талоны, ужинные талоны. Соответственно, там что-нибудь такое там, на обед, или, там, сосиски, еще что-то, тут колбаса, еще там, с мясом, неважно. В принципе, там была и столовая. И даже были пижоны, я помню, которые приезжали туда пообедать. Но в основном семьи этого не позволяли. И люди брали продукт, а выходили с этими пакетами. Этой еды хватало абсолютно на то, чтобы прокормить семью. Поэтому никакой проблемы с продовольствием для высшего руководства не существовало. Они просто не подозревают, потому что никогда в обычный магазин не ходили, но не было такой необходимости. Только за хлеб, хлебом там не торговали. Но за хлебом можно было сходить, но хлеб-то был. Поэтому никакого ощущения, что что-то неважно с едой, что что-то неважно с продовольствием, что там какая-то колбаса, которую вообще человеку никак нельзя давать есть, потому что она сама по себе уже вредна и опасна, что в некоторых городах вообще ничего нет, эти люди вынуждены ехать в Москву, чтобы хотя бы что-нибудь купить. Этого ничего для них не существовало, потому что сами они жили абсолютно в другом мире. Дальше радость номенклатурная – это автомобиль. Ну, купить автомобиль было практически невозможно. Во-первых, он стоил дорого. А во-вторых, даже если у тебя есть деньги, они просто так не продавались. Надо было записываться в очередь, и можно было прожить немалую часть жизни, прежде чем твоя очередь дойдет. А начальникам полагался автомобиль с водителем. Если двухсменный, в две смены, это вообще, то есть каждый день тебя практически круглосуточно машина может возить. Это было тоже ощущение. Это замечательно, мне сказал один из партийных чиновников, говорит, я узнаю воспитанников комсомола по той нелегкой небрежности, с которой они садятся в «Черную Волгу», потому что это что-то такое, что вырабатывается с самой юности. Поскольку основные люди ездили на метро, на автобусе, на троллейбусе, на трамвае, то это был какой-то особый. Имело значение, какой номер. Я помню, я в журнал работал, к нам пришел новый главный редактор. Он сказал, да вы что, я с таким номером даже на Рублевке показаться не могу. Номер мы сменили, естественно. Следующая важная часть номенклатурной жизни был аппарат правительственной спецсвязи. Потому что дозвониться к какому-то начальству не было никакой возможности. Это была смешная мысль. У всех были секретари, которые, конечно, никого ни с кем не соединяли. Поэтому существовала другая система связи, обладание аппаратом, который означал, что ты уже вхож в эту номенклатуру. И когда тебе звонили по этому аппарату, и ты снимал трубку, ты понял, что абы кто тебе не звонит. Даже если ты не знаешь этого человека, этот человек находится на высоком уровне, к нему нужно проявить внимание и позаботиться о нем. И это, кстати, точно действовало. Я когда работал в «Известиях», у меня стояла там вертушка. А это было начало, середина 90-х годов. Я жил на улице Правды, и там крысы съели проводку телефонную. И дома телефон перестал работать. Ну, некоторые мне, в принципе, в общем, можно было, оказывается, обходиться без телефона. Ну, ничего, мобильных не было. Оказывается, прожил некоторое время без телефона, потом подумал, что все-таки, ну, надо бы иметь телефон. И, сняв вертушку, я позвонил начальнику Московской городской телефонной связи, и он немедленно дал распоряжение восстановить мне телефонную связь, и когда домой пришел, она уже работала. Но аппараты правительственной связи тоже были разные. Значит, была АТС-2. Это вот аппарат, полагавшийся чиновникам уровня заместителя министра, или вот заместителя главного редактора газеты. А дальше был АТС-1. Это был первый кнопочный телефон, появившийся в нашей стране. Это было для уровня министров. И кроме того, существовала система междугородной ВЧ-связи, по которой можно было позвонить куда-то, куда угодно, первому секретарю или в посольство. Ну, предположим, ты ехал отдыхать на юг. Ну, если ты большой начальник, ты же не будешь там такси ловить или еще что-то. Ты звонишь там соответствующий центральный комитет, если ты там, скажем, Грузия или Армения или Азербайджан, или там в Краснодарский край, говоришь, вот так-так, приезжай отдыхать. Или как, да каким рейсом вы прилетаете, где вас встречать и так далее. Это была тоже принадлежность к высшей власти и определенный уровень, который позволял тебе добиваться того, чего ты хотел. Потому что если ты пытался по городскому телефону кому-то позвонить и чего-то добиться, ты был обречен на неудачу. А если ты звонил по аппарату правительственной связи, то все бы шло по-другому. Эти такие системы спецсвязи существовали не только в Москве, а во всех республиках и в крупных городах тоже. Чтобы выделить правящую номенклатуру не только союзного значения, но и республиканского и областного. Там же существовали и местные лечебно-санитарные сектора, которые обеспечивали, которые заботились о здоровье работников областного комитета партии, облсполкома, руководителя там, областного управления госбезопасности и так далее. И тоже свои системы распределения продуктов. Они существовали на всем уровне, вплоть до районного комитета партии. Дальше, если ты большой начальник, то судьба детей решается проще. Потому что вертушка есть у ректора и у секретаря партийной организации Московского университета. Если у тебя подрастает ребенок, то очень логично позвонить секретарю парткома Московского университета, по-партийному с ним поговорить и рассказать о том, что у тебя такое вот чадо подрастает. И, кстати, собирается в этом году поступать на факультет, ну, скажем, журналистики. В этом году, сейчас прям собираются сдавать. И, естественно, такой разговор, как правило, увенчивался успехом молодого человека, который сдавал экзамены значительно проще. Дальше принадлежность к руководящему слою обеспечивала дальнейшую карьеру детей. К чему я все это рассказываю? К тому, что сформировавшаяся в стране номенклатура, вот этот партийно-государственный аппарат союзного, до районного уровня, чрезвычайно дорожил своими местами, потому что выпадение из номенклатуры, утрата всего этого, что я перечислил, от поликлиники и машины до телефона, там какие-то еще мелочи были, была специальная книжная экспедиция. В те времена люди книги читали, книг не хватало, была специальная книжная экспедиция. Каждый месяц начальство прислало такой список только что вышедших книг, надо было обвести, сдать деньги, отправить секретаршу специальную эту экспедицию, получить книжки назад. Даже были такие книжечки для покупки театральных билетов. И в кинотеатре, если не позже, чем за полчаса до начала, те в любом случае найдут места, даже если все места проданы. Утрата этого всего означала крушение жизни. Крушение жизни в материальном и психологическом смысле. Потому что как только человек оставался без этого всего, всего жизнь рушилась. Его, во-первых, никто не узнавал. Вот он идет по улице, его просто никто не знает. Он пытается позвонить старому приятелю, его даже не соединяют. У него сейчас все проблемы, вода течет, еще что-то, ему что-то надо, ничего нет, все кончилось. Поэтому держаться до этого места нужно было до конца. Я купил в Киеве когда-то воспоминания одного старя ЦК, бывшего Украины. Он рассказал, как он пришел на работу в ЦК, а там какой-то, значит, пожилого коллегу собирались отправлять на пенсию. А тут не хотел. И я, говорит, его спросил, да какая вам разница, месяцев раньше, месяцев позже, сказал, да что месяц, я за каждый день здесь биться буду до последнего. Почему? Потому что у меня утрата будет всего. Предшественник Щербицкого на посту руководителя Украины Петр Ефимович Шелест дневник вел замечательный. И в дневнике, когда его лишили должности, отправили на пенсию, он пишет, в Киеве моих отключили от спецбазы. Этого не забыть, не простить нельзя. У меня отключили телефон, машины нет, газет нет. Все, жизнь кончилась, ничего нет. Ничего не существует, все. Поэтому до последнего держат. А Никита Сергеевич Хрущев, сидящим перед ним, руководителем партии, проискал, что, ребята, я вас сейчас всего лишу. Вот вы уже по два срока-то были, вот я вас сейчас всего лишу. Нет, подумали они. Нет, Никита Сергеевич, это мы тебя лишим. Это его преследовало. Мысль о том, что нужно вот ввести эти жесткие правила и решительно обновить руководство партийное и государственное, она преследовала его. И он, кстати, отправляясь в последней своей жизни отпуск на Пицунду, велел помощникам: дайте думайте, когда будем собирать очередной съезд партии, в конце этого года или на следующий. И на этом съезде он собирался полностью обновить партийное руководство. Поэтому, конечно, судьба его была решена в этот момент. Он умудрился рассориться абсолютно со всеми. Он поссорился с аппаратом Комитета государственной безопасности, потому что Никита Сергеевич Хрущев крайне неуважительно относился к чекистам. Он вот на пленуме ЦК говорил: да я прожил полжизни, никаких полицейских урядников никогда не видел. У нас никого там не было. А сейчас, говорит, тут целый районный отдел. Говорит, чего они делают, непонятно. И Никита Сергеевич был прав. У нас существовали райотделы госбезопасности в местах, где не только каких-то иностранных шпионов не было. Там и собственных-то граждан не было. В каких-то пустынных районах еще. Смысла никакого не было. Поэтому Хрущев посадил в кресло представителя КГБ. Сначала одного, потом другого руководителя комсомола Шлепина, потом Семичастного, которому лично доверял, которых считал своими воспитанниками, единомышленниками и учениками, с тем, чтобы они прежде всего провели реформу. И они провели, действительно сократили аппарат, ликвидировав вот эти отделы, отделения там, где вообще не было никаких жителей. Что бессмысленно было содержать эти структуры. Никита Сергеевич Хрущев даже думал о том, что зачем КГБ, это у нас военная организация, надо их, как он говорил, разлампасить и распогонить. И пока он размышлял о том, как распогонить, разлампасить, он не подписывал представления на генеральские должности. А люди военные понимают, каково это. Ты все полковник да полковник, годы идут, а ты все не генерал. Это крайне неприятно. Владимир Федорович Семичастный, председатель комитета госбезопасности, сам мне рассказывал, говорит, как я хожу и хожу к Никите Сергеевичу с представлением. Там начальник областного управления уже 3 года, он все полковник. А потом, знаете, там облвоенком, и то генерал, а он полковник. Ну что ж, а Никита Сергеевич не подписывал. Да считал, зачем эти генеральские звания нужны? То есть он так считал. А люди, которые ждали генеральских погон-то, так не считали. Они были крайне обижены. И Леонид Ильич, который придет и Семичастного сделает генерал-полковником, быстренько начнет присваивать генеральские звания местным руководителям госбезопасности. Никита Сергеевич поссорился с военным. Поссорился он с военным, потому что говорил: зачем нам такая огромная армия? Ну зачем нам такая огромная армия? Давайте создавать современные виды вооружения, в первую очередь ракетные, и будем сокращать. Зачем мы столько людей держим в вооруженных силах? И его поддерживал очень, пока был министром обороны, маршал Жуков, который, в свою очередь, сам поссорился с немалой частью подчиненных, потому что маршал Жуков терпеть не мог политработников и считал, что они совершенно бессмысленны в вооруженных силах и не нужны. Он рассуждал так. Но когда-то политработники были введены в Красную армию для того, чтобы они присматривали за командирами, которых взяли из царской армии, за бывшими офицерами. Но теперь-то уже все командиры советской армии, все это люди с партбилетами, коммунисты, которые выросли при советской власти. Зачем политработники, которые присматривают? Он говорит, этот офицер повел свою роту на учение, а его замполит сидит в клубе, читает газету. Зачем мне нужен такой военный? Никита Сергеевич, когда избавлялся от Жукова, использовал это недовольство политработника. Но сам-то он придерживался такой же точки зрения. И, естественно, сокращение вооруженных сил и сокращение за счет политработников породило огромное число людей, которые сильно обижались на Никита Сергеевича. Я еще помню, почему достаточное число людей, которые вынуждены были уволиться из вооруженных сил в офицерских званиях, потому что происходило сокращение, и не очень они себя нашли на гражданке. Они терпеть не могли Хрущева, они его просто ненавидели. Дальше произошли вещи, которые логично должны были пройти. Никита Сергеевич Хрущев во внешней политике был авантюристом. Он не понимал внешнего мира. Ну, не он один, они все не понимали и питали самые ложные представления. Но у него внутри что-то такое кипело, он же верил же в мировую революцию. Ну, у нас верили в мировую революцию до конца Горбачевской эпохи, же выделяли деньги на коммунистическим партиям, на поддержку, значит, будущих революций. А Никита Сергеевич Хрущев пытался поддержать всех тех, кто казался ему, значит, вот такими молодыми социалистами, строителями социализма, и встревал из-за этого в опасную историю. Самая опасная история была, было решение установить ракеты с ядерными боеголовками на территории Кубы. И Никита Сергеевич Хрущева, конечно, американисты, в первую очередь министр иностранных дел Андрей Андреевич Грамма, который полжизни проработал в Соединенных Штатах, должен был бы сказать, что для американцев это будет невыносимо. Это мы, европейцы, привыкли к тому, что враг у ворот, и враг время от времени нападает, и вражеские самолеты в твоем небе. А в Соединенных Штатах-то этого никогда не было. На них-то никто не нападал, никакого врага у ворот не было, никакие самолеты на их территории не летали, и ракеты на них не падали, и бомбы на них не сыпались. И появление рядом, вот тут, ракет с ядерной боеголовкой было воспринято как казус белли, то есть повод для войны. И мы понимаем теперь, что американские военные и были готовы к военной операции. Первое, что они предложили, нанести предупреждающий удар по позициям советских, по советским ракетным позициям, потом высадиться на Кубе и все это уничтожить. Последствием этого всего могла стать реальная война. Отдать должное Никите Сергеевичу. Когда до него дошло это, он остановился. Тут ведь еще имеет значение те замечательные персонажи, которые его окружали. Ведь отправили на Кубу на рекогносцировку руководителя социалистического Узбекистана Шарафа Рашидовича Рашидова, который там прославится, так сказать, узбекский писатель, мой коллега, писатель. Он писатель, завелся из писателя Узбекистана. Он поехал туда, вернувшись, сказал на президиуме ЦК, записано, что нет проблем. Говорит, там ракеты, там же, говорит, пальмы рядом, пальмы и ракеты. И пальмы, говорит, замаскируют ракеты, американцы даже ничего не увидят. Ну, записано. Он всерьез это все сказал, а они выслушали, да, конечно. Ну, это к тому, каков был уровень руководства Никита Сергеевич Хрущев, понял. Осознал свою ответственность, что никакие ракеты на Кубе, никакая Куба не стоит того, чтобы две страны сейчас себя уничтожили. Он отступил назад. Он на самом деле, в общем-то, заключил выгодную сделку, потому что забрал назад советские ракеты с Кубы, а Соединенные Штаты забрали свои ракеты, Юпитер, если не ошибаюсь, они назывались, с территории Турции. Обмен был вполне эквивалентный. Но то, что американцы забрали свои ракеты из Турции, никто не знал, кроме специалистов. А что Советский Союз развернулся и ушел назад, знали все. И Никита Сергеевич Хрущев предстал в роли проигравшего, давшего слабину. Это в советской системе никогда не прощалось. Мне вот Николай Григорьевич Егорович в первой истории Московского горкома рассказывал, как он после Карибского кризиса зашел в ЦК к тогдашнему второму секретарю Фролу Романовичу Козлову. И Козлов ему говорит: «А дед-то наш совсем разнюнился?» Мне Егорович говорит: «Да я никогда таких слов ЦК не слышал, чтобы про первого секретаря это говорили». То есть было воспринято как поражение, как неудача, и, конечно, резко упало его, так сказать, уровень. На самом деле, единственный, кто мог поддержать Никиту Сергеевича, это была интеллектуальная молодежь, потому что она получила при Хрущеве то, чего некую духовную свободу. Почему расцвет литературы, искусства, театра, то есть некая духовная свобода возникла? И хотя сам Никита Сергеевич, конечно, был в вопросах литературы, искусства чудовищным ретроградом, ничего вообще в этом деле не понимал, но не сажал никого. И поэтому люди могли творить и работать. И, кроме того, возбудил некоторые надежды. Вот, как бы жизнь двинулась вперед. Это для молодежи имело колоссальное значение. Еще была, это было последнее поколение советской молодежи, которое поколение верило в социализм, в возможность, через 10 лет назывался социализм с человеческим лицом, которые верили в возможность преображения социализма в систему, которая будет служить человеку. Еще были эти люди. И если бы Никита Сергеевич Хрущев решился бы на какие-то серьезные политические перемены, если бы он осознал, что советская экономическая система в принципе не может работать, что советская политическая система может только вредить государству. Если бы он это осознал, если бы он решился на крупные политические и экономические реформы, еще были социальные слои, способные его поддержать. Чего не будет уже при Горбачеве. Когда Горбачев попытается начать пойти по китайскому пути и создать вот этот социализм с человеческим лицом, некому было его поддержать, потому что все, кроме циников и неверующих, никого не осталось. А при Хрущеве они еще были. Но Никита Сергеевичу Хрущеву это в голову не могло прийти. И он поссорился со всеми, в том числе с интеллигенцией. Несколько встреч. Кстати, ключевая встреча, вот эта знаменитая, когда он пришел на выставку художников и грубо разговаривал с художниками, а там были ведь очень уважаемые люди, там неизвестный фронтовик, офицер, служивший, это все были. Он их стал спрашивать, а вы там, типа, вы родители, чем вы занимались? И очень огорчился, когда выяснилось, что все они из простых семей, еще прошли через фронт там, и так далее. Он-то думал, что они, не знаю, там, графские внуки, что ли. Он с ними рассорился. Он утратил поддержку абсолютно везде. Мне мама рассказывала, как незадолго до снятия Хрущева, она была тут неподалеку в Центральном доме литераторов, и там в Большом зале показывали фильм документальный о встречах Никиты Сергеевича с интеллигенцией. Ну и когда показывали Никиту Сергеевича, то принято было там, если не аплодировать, то как-то воодушевленно откликаться. А она говорит, а я обратила внимание, совсем была юной, мрачную атмосферу, царившую в зале, мрачную. Хрущева не любили, Хрущева разлюбили, а Хрущева больше не хотели. И вот это все распространялось. Распространялось на простых людей, потому что произошло повышение цен, повышение расценок. Это был Новочеркасск, это был расстрел в Новочеркасске. И Хрущев утратил, у него была репутация защитника от начальства. И ему нравилось, он, выступая на пленуме ЦК Украины, рассказывал, тут мне говорят, значит, что вот Хрущев едет, в Киеве воды нет. Говорит, почему? Воду, говорит, готовили, потому что Никита Сергеевич клизму будет начальству ставить. Ему нравилось это ощущение, что вот он заступается за народ перед начальством. Он утратил и это, вот это ощущение защитника простых людей. Хотя он очень старался, он действительно был простым человеком. Он жестоко напугал своих товарищей по президиуму ЦК, потому что он их действительно называл, их бог знает как, я даже повторять не буду. Но это правда, знаете, были персонажи достойные. Он даже, у Никиты Сергеевича, который прожил всю жизнь в партийном аппарате, некоторые вещи его потрясали. Он говорит, да что же это такое? Говорит, в Воронеже, говорит, первый секретарь, я ему показываю, что у вас так и так. Он говорит, да, Никита Сергеевич, снять бы с меня штаны и пороть, снять бы с меня штаны и пороть. Я ему не выдержал, сказал, что вы хотите все штаны снять? Что за радость вы хотите доставить? А то, говорит, в соседней области, говорит, кукурузу, они, говорит, не сняли, урожай-то, говорит, не сняли, так передо мной рельсами валили его. Он не мог себе это представить. Как это можно? А советская система была такая, черт с ним с урожаем, главное же начальству понравится. Ведь не от урожая же твоя жизнь зависит, не от того, накормил ты людей или нет, а понравилось ты начальству или нет. То есть действительно чудовищный персонаж. А других не, он их менял, а других не было. Понравился он представитель совхозов, примылся, сделал министром сельского хозяйства. Ты не пойдешь, тут же снял, потому что совсем ни на что не годился. Но поссорился со всеми. Поссорился со всеми, и эти все решили, что, в общем, надо от него избавляться, потому что он же под горячую руку всех уберет. Отлишишься всего. Ну, не инженер же на завод идти, ну, это же смешная мысль. Как это могло произойти? Никита Сергеевич Хрущев их сам научил. Никита Сергеевич Хрущев любил за обедом, а потом вел привычку обедать, значит, президиума ЦК обедать в Кремле, рассказывал, как он организовал снятие Лаврентия Павловича Берии. Не просто был. Лаврентий Павлович Берия, это был человеком очень подозрительным. И в руках у него был весь аппарат госбезопасности. И все начальники знали, что их подслушивают, что за ними не только подслушивают, но за ними еще и подсматривают. И Никита Сергеевич Хрущев сумел это организовать. Они выходили во двор погулять. Он приглашал там коллег, знаешь, там, с семьей вечерком пройтись по городу, пока там семья о чем-то говорила. Значит, он подхватывал очередного члена президиума под ручку и нашептывал с ним, и беседовал, и объяснял, что мы сейчас не избавимся от Лаврентия Павловича, то нас всех отправит на тот свет, и правильно говорил. Он сумел это сделать, и он это с удовольствием рассказывал. Товарищи внимательно слушали. В принципе, снять советского руководителя Советского Союза было невозможно. Почему? Потому что в его руках абсолютно вся власть. Все замыкается на него, в том числе специальные службы. Масштабов прослушивания мы точно не знаем, но все члены президиум, потом политбюро, исходили из того, что прослушиваются их кабинеты служебные, личные комнаты и, разумеется, телефон. Они все исходили. Во всяком случае, они из этого исходили. Я сказать точно не могу, но они из этого исходили. Кроме того, всем членам президиума ЦК, начиная с секретаря ЦК, полагалась охрана. Но охранять было не от кого. В те времена ни террористов, никого не было. Поэтому охрана чем занималась? Она занималась обеспечением бытовым. То есть никто из начальников никогда никаких денег в жизни не видел, цену им не знал. Приехал, по-моему, югославский руководитель, и они с Никитой Сергеевичем пошли по улице Горького и мороженое остановились поесть. Это такая традиция. И Никита Сергеевич Хрущев, начальнику своей охраны, говорил Захарову, говорит, слушай, дай денег, я же не знаю, сколько это стоит. Вот. Ну и, значит, генерал Захаров дал ему деньги. Не знаю, деньги, там, семья, бытовые проблемы, все это охрана занималась. Но охрана следила за тем, где находятся руководители, с кем разговаривают. И прикрепленные, а то есть личные охранники должны были вечером начальнику личной охраны доложить, где были сегодня, с кем разговаривали, с кем встречались, куда ездили. А начальник личной охраны должен был руководителю всей службы Главного управления охраны доложить, где были. А если это интересовало представителя КГБ, то он спрашивал, где и что, и как было. Ему должны были все рассказать. Это исключало возможность заговора. Это установил еще Сталин. Ни один первый секретарь обкома не мог покинуть свою область без разрешения Сталина. Поэтому в архиве ЦК лежит огромное количество телеграмм. Сейчас процитирую. «Прошу разрешения выехать в Москву там 25 по 26 декабря для согласования вопросов плана в Госплане». Результат Сталина. «Разрешаю». Нельзя было из одной области поехать в соседнюю и повидаться с соседним первым секретарем, потому что это точное основание для заговора. Поэтому у нас, кто вот по стране ездит, знает, какая проблема путешествовать из области в область. Все через Москву. Это специально было. Нечего ездить друг к другу. Это Сталин завел. Нечего ездить друг к другу. Нечего встречаться. В Москву приедете, на совещание встретитесь. И, естественно, внимание, когда члены президиума ЦК не встречались между собой. И это сохранилось. Николай Иванович Рыжков, который только что отметил свое 90-летие, рассказывал, как когда его перевели в Москву, значит, он стал спрашивать, а где будем встречаться, то как приведутся, ему сказать, да никто ни с кем не встречается, о чем ты? А Михаил Сергеевич рассказывал Горбачев, он же всегда принимал себя в Ставрополе Андропова, председателя КГБ, тот почками же болел, приезжал лечиться на воду. Вот Михаил Сергеевич избрали секретарем ЦК по сельскому хозяйству, он в воскресный день звонит, Юрий Владимирович, приглашаем вас, значит, с женой, у нас, как всегда, ставропольский стол. На что ему Андропов сказал, что нет, дорогой, я тебе не приду, потому что я еще не дойду до тебя, уж Леонид Ильич дал, уж тебя пошел, он заинтересуется зачем. Поэтому никто ни с кем не встречался, это было такое обеспечение безопасности. И преодолеть это было невозможно, кроме одного случая. Если председатель КГБ сам участник этого, одну из ключевых фигур в организации смещения Хрущева был председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный. Я имел удовольствие с ним провести много времени в беседах. Я его спрашивал, честно, зачем он выступил против Хрущева, который его вырастил. Потому что Семичастный работал в украинском комсомоле. Никита Сергеевич его приметил. Он сам Семичастный рассказал, как, говорит, вызывал ко мне, сиди, слушай, вот я сейчас с министрами буду разговаривать, сиди, слушай, как это делается. Потом, переехав в Москву, Хрущев вызвал сюда Семичастного. Для него ввели специальную новую должность секретаря ЦК ВЛКСМ. Потом, став хозяином страны, Никита Сергеевич поставил во главе комсомола. Потом перевел в партийный аппарат, как раз руководить кадрами. Потом там был момент легкой опалы, там обиделся. Потом передумал. После Шелепина сделал председателем КГБ. И Никита Сергеевич исходил, что из того, что Семичастный – его человек. Верный ему человек, тот, кого он вырастил, который, конечно, ему всем обязан. Я спрашивал Семичастного, зачем он пошел против. Ну, он и также некоторые другие активные участники события 64-го года, все отвечали мне, что нет, никаких личных мотивов не было, разумеется. Мы все думали об интересах страны, потому что сейчас стал невыносим. Но не знаю, думаю, что личные мотивы, конечно, были. Так вот, благодаря участию в этом председателя КГБ все это стало возможным. Две группы мощные и влиятельные в тогдашнем аппарате выступили против Хрущева. Первое – это его соратники по президиуму ЦК, которые отчетливо понимали, что после партийного съезда они могут оказаться без работы. А руководитель этой группы был Леонид Ильич Брежнев и Николай Викторович Подгорный. Они были на равных позициях. Они оба были секретарями ЦК, отвечавшими за партийный аппарат. Это Никита Сергеевич на всякий случай двоих сделал, чтобы они, так сказать, друг за другом присматривали. Но недооценил того, что, конечно, они друга не очень любили, но Никита Сергеевича они не любили значительно больше. А вторая группа – это были Семичастный и Шелепин, недавние руководители комсомола, за которым стоял огромный аппарат, выросший в комсомоле. У нас же была одна кадровая лестница – это комсомол. Человек продвигался по комсомольской лестнице, на каком-то этапе он переходил на партийно-государственную работу. Но неплохую. Секретарями обкома, заместителем министра, руководителем там, телевидения, руководителем радио, ТАССа, там, управления и так далее. Поэтому огромное число людей в Москве и во всей области были людьми, которые ориентировались на Шелепина, на Семичастного, считали, так сказать, себя их людьми. Когда эти две бригады объединились, у Никиты Сергеевича, конечно, никаких шансов не осталось. Это был длительный процесс. Они знаете, это же такая довольно опасная штука, поговорить и уговорить выступить против хозяина страны. Тут риск-то понятен, можно же и на тот свет отправиться при неудачном раскладе. Поэтому эти переговоры были длительными. Тот, кого ты хорошо знал, ты заводил разговор, и если видел, что находишь понимание, то продвигался дальше. И так вот эти по цепочке, от одного к другому. Каждый разговаривал с тем, кого хорошо знал. Где в лифте, где на прогулке, кто в лесу. С будущим представителем гостелерадио и бывшим членом ЦК комсомола Николаевичем Месяцевым, который тоже хорошо знал, а руководитель отдела ЦК КПСС вел разговоры в лесу. На всякий случай, суд точно никто не мог услышать. И когда они видели, что вовлечено достаточное число людей, то один за другим стали переходить на сторону. Через какое-то время выяснилось, что практически весь руководящий состав готов принять участие в снятии Хрущева. Это был ключевой вопрос. Главное, значит, КГБ на их стороне. Теперь возник вопрос с вооруженными силами. А какой будет позиция вооруженных сил? У нас, правда, после декабристов военные против политической власти не восставали. Но, тем не менее, это же огромная армия. И, кстати говоря, немалое количество военачальников, члены ЦК, кандидаты в члены ЦК, они будут участвовать в работе пленума. Министр обороны был Родион Яковлевич Малиновский, который всем в жизни был обязан Хрущеву. Абсолютно всем. Если бы не Хрущев, Родион Яковлевич Малиновский мог бы, наверное, на тот свет отправиться. Дело в том, что во время войны у него был неприятный момент, когда он потерпел военное поражение. Его адъютант исчез, и все решили, что он бежал к немцам. А член военного совета покончил с собой, оставив письмо, которое озадачило ЦК партии, потому что в этом письме он упоминал о своей верности ленинским идеям и не упоминал Сталина. Этого было достаточно для того, чтобы заподозрить, что в хозяйстве у Малиновского непорядок. И Сталин сильно озаботился этим и хотел Малиновского снять с должности вообще. А Никита Сергеевич Хрущев, который был членом военного совета фронта, вступился за Малиновского, сказал, что он хорошо знает. И Сталин велел ему с фронта отправиться в армию, которую командовал Малиновский, и присутствовать там каждодневно и следить за Малиновским. И письмо это есть, и напутствие. Если что не так, у нас есть командующий, который его сменит, следите за ним. То есть в прямом смысле. И Хрущев там дневал и ночевал, и провел у Малиновского весь этот критический период, и все время докладывал Сталину, что с Малиновским все в порядке, Малиновский вам предан, Малиновский замечательный военачальник. И вывел его из опалы. Дальше Малиновский стал маршалом, одержал там Ясско-Кишиневские операции, это самое масштабное в годы Великой Отечественной войны. Потом он командовал войсками на Дальнем Востоке, командовал этим округом. И когда Никита Сергеевич Хрущев избавился от Жукова в 1957 году, отправил его в отставку, то сделал министра обороны Малиновского. Хотя все ждали, что будет маршал Конев, который был первым заместителем министра и считался более заметным военачальником. А Хрущев вызвал Малиновского с Дальнего Востока, потому что считал его своим человеком. Потому что считал, что я ему уж такое сделал. С того света вернул, послушал. Уж, конечно, он всю жизнь будет за меня. И сильно промахнулся. Потому что Родион Яковлевич, выслушав список тех, кто уже против Хрущева, сказал, что, как он красиво сказал, армия в политику вмешиваться не будет. То есть, в смысле, мы за Хрущева не постоим. Но это ладно. Главное было другое. Значит, вот в середине октября Никиту Сергеевича отправили на пенсию, а на 7 ноября, на праздник, на годовщину октября, в Москву пригласили китайскую делегацию. Почему? При Никите Сергеевиче Хрущеву возникли проблемы с китайскими нашими товарищами, братьями. Сильные такие, серьезные проблемы. И новое руководство решило с китайцами помириться и пригласило в Москву для новых передач. Начнем с чистого листа. И в Москву приехало высшее руководство, все, кроме Мао Цзэдун. И на приеме, ну, после того, уже несколько тостов было произнесено, это важное обстоятельство, несколько разгоряченный министр обороны подошел к своему коллеге, китайскому министру обороны, сказал, ну, мы своего дурачка скинули, вы теперь своего скиньте-то, Мао, и у нас отношения наладятся. Тут две стороны дела. Ну, во-первых, китайцы тут же ушли с приема, отправили Мао Цзэдуна телеграмму, и пришлось Брежневу на следующий день ехать к китайцам, извиняться там и так далее. Но это одна сторона дела. А другое, как он сказал про Хрущева, этого дурачка. Это он так сказал о человеке, который его спас. Это так, характеристики всего. Никита Сергеевич что-то почувствовал. Ну, обычно считается, во всяком случае, Сынов об этом написал в книге, что все дело в том, что один из сотрудников комитета бывший сотрудник комитета госбезопасности, который был личным охранником такого Игнатова, который был секретарем ЦК, и которого Никита Сергеевич с этой высокой должности снял и назначил председателем президиума Верховного Совета РСФСР, то есть такая пустая должность, но в номенклатуре, то есть совсем добрым, что, всем добром, добрым и добром, которое положено высокому начальству, но без власти. И что вот этот человек написал письмо, и что готовится заговор, потому что он просто слышал разговоры Игнатова относительно свержения Хрущева. Это письмо отдал сыну Никита Сергеевича, Сергея Никитича, тот отдал отцу. Я думаю, что было еще что-то. У Никиты Сергеевича ведь не зря сделал такую колоссальную карьеру. Для того, чтобы продвинуться по этой лестнице, особенно в сталинские времена, нужно было иметь много достоинств. И верхнее чутье какое-то невероятное у него точно было, потому что он ведь убирал тех, кто мог представить для него опасность до определенного момента. Что-то он почувствовал. И перед тем, как отправиться в отпуск, неожиданно позвонил маршалу Жуку. Маршалу Жуку, которого за 7 лет до этого не просто лишил должности и отправил на пенсию, но еще и обмазал грязью с ног до головы. Ведь Жукова вычеркнули из военной истории. Не было такого полководца. Исчез. Ни портретов, ни упоминаний, ничего. Не было такого полководца. Это человек, который сыграл колоссальную роль в Великой Отечественной войне. И вдруг Никита Сергеевич Хрущев говорит, помощь-ка, соедини-ка меня. И говорит, ты, говорит, извини. Ну, ко мне, знаешь, все люди приходили, говоришь, ты сомнительный, то ли власть хочешь взять. Ему Жуков говорит, ну как же ты мог принять такое решение на основе таких сомнительных, всего этого выговаривать. Хрущев даже не стал извиняться. То есть он как бы принял, что ты прав. Хорошо, говорит, ты знаешь что, я сейчас еду в отпуск, я вернусь, мы с тобой встретимся и обо всем поговорим. Зачем это понадобилось Хрущеву? Мне кажется, толкование может быть только одно. Он хотел вернуть Жукова и опереться на его авторитет. Ничего другого за этим быть не могло. Никита Сергеевич не был сентиментальным человеком. Он хотел вернуть маршала Жукова с его славой всенародной. И, ну, можно смело сказать, что если бы маршал Жуков был министром обороны, естественно, никакого бы свержения Хрущева не произошло. И еще что-то было. Это мне рассказывал Леонид Петрович Замятин, который потом станет очень близким к Брежневу, человеку, заведующим отделом ЦК. В ту пору он руководил отделом прессы в Министерстве иностранных дел. Приехал президент Индонезии. Индонезия у нас там была друг, значит, большой. Все обнимались, целовались. А Никита Сергеевич уже в отпуске. Ну, советский человек, решил, заявление на отпуск подписано. Все, он уже в отпуске. И вдруг на торжественный обед входит Хрущев и говорит так... Все собрались без меня, мне, наверное, уже и места здесь нет. Фраза, которая заставила вздрогнуть членов президиума ЦК. Ну, место ему, естественно, нашлось. И он произносит речь такого типа, что что-то мне все говорят, что я нездоров. Врачи говорят, ладно. Эти, показывает начальник президента, тоже говорит, что нездоров, ты поезжай в отпуск. Хорошо, я поеду в отпуск. А вернусь я всю эту центр-пробку, я ее выбью и уехал. Он отправился отдыхать. И для всех было ясно, что это единственная возможность от него избавиться, пока его нет в Москве. И смотри, был такой фильм потом «Серые волки», где Никита Сергеевич играл Ролан Быков. И всякие рассказы возникали по поводу того, что а если бы Никита Сергеевич там, полетел на Украину, там, приказал бы Киевскому военному округу подняться или еще что-то. Ну, это все, конечно, разговоры от полного непонимания советской системы. Он мог все предотвратить до момента ухода в отпуск. Вот если бы он до ухода в отпуск стал бы по одному их выдергивать, переназначил бы другого представителя КГБ, поставил, сменил бы 2-3 человек, все бы рухнуло. Но ему все-таки в голову, я так понимаю, ему не приходило в голову, он расслабился. Ему все-таки уже 70 лет, он в апреле 64-го как раз отметил свои 70 лет. Он уже столько сверхфигур, которые ему мешали, он решил, что он окружен только теми, кто его по-настоящему любит. Они же ему с утра до вечера об этом говорили. Они же просто лизали, его просто облизывали. Он ведь в слюне же был, включая ботинки. И потом он искренне думал, ну это же, я же его вырастил, и этого я вырастил, этот мне всем обязан, это вообще без меня был. И он расслабился. Когда он уехал, они собрались, и в тот момент, когда они собрались, все было кончено, потому что у нас в советской системе существовала такая странная демократия. Хозяином был вот не первый секретарь, то есть он был как бы хозяином, но на самом деле все ключевые решения в государстве принимал президиум или политбюро ЦК. И когда они собрались, они образовали вот то самое большинство, которое могло решить любой вопрос. Первое, что они сделали, они разослали по партийным комитетам уникальный документ. Дело в том, что Никита Сергеевич Хрущев, в очередной раз схватившись за голову, пытаясь решить проблему сельского хозяйства, дал огромную записку, в которой он предлагал создать 40 главных управлений. Там по птице, по яйцу, там по гусям, по курам и так далее. Но ему казалось, что если создать отдельное управление по яйцам, то яйца просто вот посыпятся в огромных количествах. Он такую огромную записку разослал ее для обсуждения. Президиум ЦК принял решение отозвать записку первого секретаря ТОВ Хрущева в связи с неясностью. Это был сигнал на места, что Никита Сергеевич больше не хозяин. Потому что не бывает, чтобы отзывали записку первого секретаря. Не может быть, чтобы у хозяина страны были неясности в речи. Если у него неясности какие, он больше не хозяин. Они собрались, позвонили ему по ВЧ, значит, что вот тут собрались, Никита Сергеевич, без вас не можем принять решение. Наверное, он немножко удивился. А с другой стороны, ну ясно, как без меня-то. Ну, конечно, без меня ничего не могут решить. Ну, ясное дело. Ну, что они могут без меня решить? Все приходится делать самому. Никому доверить ничего нельзя. Он сел в самолет и прилетел. Все мысли о том, что он полетит там в Киев. Ну, смешно, ему в голову не приходило. Он не понимал, что происходит. Ну, расслабился человек. Встречал его один Владимир Федорович Семичастный у трапа. Никита Сергеевич спросил, где все? Все, говорят, в Кремле ждут вас. Обедали уже? Он спросил. Нет, говорит, ну что, Никита Сергеевич, ждут вас. Так Никита Сергеевич сел в машину, Семичастный на всякий случай сменил всю его охрану. Ну, когда Никита Сергеевич вошел, мрачный сидит, президиум ЦК, сел, значит, на стул. Ну, в чем дело, кто начнет? А дальше началось то, чего он, конечно, не ожидал, потому что один за другим члены президиума ЦК стали предъявлять ему претензии. Леонид Ильич Брежнев, которого не считают хорошим оратором, произнес тогда лучшую в своей жизни речь. Текст ее сохранился. Ему потом будут писать текст речи наши самые блистательные речеписцы, лучшие перья страны. Но лучшую речь он написал сам. Она замечательная. Там сохранился, потом отдал своему помощнику Александру Агентову, говорит, нас сохрани. Он говорил абсолютно правильные вещи о том, что не может один человек все решать. Что это неправильно, что должно быть коллективное руководство, и нужно прислушиваться, и должна быть демократия. И так замечательную произнес речь. И в тот день он даже искренне в это верил. И до самого момента, пока сам не стал первым старем, он этим всем руководствовался. Дальше выступали другие члены президиума, злобно уже, злобно. Леонид Ильич не был злобным человеком, злобно у него слова. Другие довольно злобно, потому что накопилось. Но если тебя обзывают, а Никита Сергеевич, надо сказать, обзывал иногда там в этих записках заведующего общим отделом, есть, в довольно грубой форме он отзывался о товарищах по партии, они ему теперь ответили. Они ему ответили и высыпали на него ворох всех обвинений, с которых следовало, что, дорогой друг, уходи. Но проблема состояла вот в чем. Они разошлись вечером. Никита Сергеевич поехал домой. Все вернулись домой. Почему? Потому что им нужно было, чтобы Никита Сергеевич написал заявление об уходе. Его можно было снять и на пленуме ЦК. Но если снимать на пленуме ЦК, боялись они, а вдруг кто-то из членов ЦК скажет, а пусть Никита Сергеевич ответит там, или а почему вы Никита Сергеевич, а мы Никита Сергеевича знаем и так далее. Потому что было некоторое количество людей, которые сохранили ему верность. Ну, скажем, там был первый заместитель председателя Совместов Украины, там милая дама, которая была секретарем ЦК Украины, она в момент пленума там напишет записку: «Страшное дело, американские фашисты сейчас, наверное, торжествуют, с Никитой Сергеевичем беда». Ну, такая женщина, понимавшая современный мир. Вот, еще некоторое количество людей, сохранивших верность Никите Сергеевичу, они боялись. Поэтому они разошлись и собрались уже на следующий день. Никита Сергеевич приехал домой, это мне его дочка рассказывала, родникична, и сын Сергей Никитич. И приехал и сказал, что, ну, в общем, видимо, мне придется уйти в отставку, так что имейте это в виду. Но дочке позвонил, она была отдельно жила, сказал мужу, Алеша скажи. А Алеша, зять Никиты Сергеевича Хрущева, Алексея Ивановича Джуби, был главным редактором «Известий». Он был самым выдающимся главным редактором «Известий». Я в «Известиях» работал в середине 90-х. Еще были люди, которые с ним работали, которые говорили, что это был совершенно потрясающий редактор. Он действительно был невероятно... Он к газете относился как к женщине. Он ее любил и хотел сделать лучше. И действительно было так. Мне же рассказывали, как он начинал. Как пришел в первый день, ну, надо верстать, значит, номер. Ну, потащили ему какие-то статьи, он все посмотрел, все, он говорит: идите к себе, достаньте все лучшее, что у вас лежит, да, через полчаса встретимся. И вот тут все то, что никто не решался напечатать, чтобы он сделал, все поставил в номер. Он иногда говорит: что мы за номер сегодня сделали? Я же не могу в обществе показаться, газета пустая. Ну, конечно, имело значение, что его зять был Никита Сергеевич Хрущев, и в трудные минуты он снимал эту вертушку, набирал, ну, говорит: Никита Сергеевич, это Алеша. Я хотел спросить, ну, и как-то у людей, которые были недовольны публикациями, в общем, утихало желание что-то ему выговорить. Но дело все равно было непростое, потому что один из членов президиума ЦК позвонил и сказал: а в чьих интересах сегодня опубликована в «Известиях» передовая статья? И не так просто было понять, что за этим последует. А если он пойдет к Хрущеву и скажет: ну, смотрите, что «Известия» делают антипартийно и все прочее. Ну, Алексей Иванович был человек умного, знал, что Никита Сергеевич этого члена президиума ЦК не любит, поэтому ответил ему: эта статья опубликована в интересах советской власти. И тут бросил трубку злобно. Но тоже было не про... Тем не менее, он был совершенно одаренный человек, а он ничего не знал. И в этот день в Москву прилетел президент Кубы Дартикос, если я правильно ударение произношу. Он никто же не знал, что будут снимать Хрущева. Он прилетел, его там встречают, в том числе стоит Аджуби, которому никто не подходит. Его никто не узнает. Только что эти люди вокруг него, только что не приплясывая, значит, Люба, правда, братцы, жить с нашей, что Джубеем не приходится тужить, значит, выпивали, пели ему песни, вокруг него пляса. Он стоит, его никто не узнает. Все, потому что Никита Сергеевич, он не может понять, в чем дело. Ну, значит, ему рассказали, что... На следующий день собрались, и ночь, видимо, Никита Сергеевич плохо провел, потому что на следующий день уже приехал не бойцом, он понял, что все, что ему надо уходить. И подписал, значит, заявление, которое у него просили, и собрали пленум ЦК. Там было несколько вариантов речей заготовлено, совсем такая уничтожающая, написанная Полянским. Это был первый заместитель председателя Совета Министров, которому безумно доставалось от Хрущева. Ну, выбрали вариант такой более простой. Михаил Андреевич Суслов, человек в футляре, зачитал. И Никиту Сергеевича отправили на пенсию. Ну, в общем, он строил, конечно, разные предположения относительно своей судьбы. Сказал дочке, мне Рад Никитична это рассказал, что, ну, возможно, меня арестуют, вас вышлют из Москвы. Он всерьез-то предполагал. Ну, поскольку при Сталине, в общем, так всегда и происходило. Но его не тронули. Его только попросили жить на даче и в город не приезжать. Есть, ну, без особой необходимости, там, поликлинику, еще что-то. И он как-то вызвал машину, решил прокатиться. И поехал в сторону Кремля. И был переполох. Значит, соответствующим ведомствам стали выяснять, что он делает, зачем он и так далее. А Джуби лишился работы, чем лишился работы так, что он никакой работы не мог найти. В конце концов, его приютили в журнале «Советский Союз». Такой был поэт Горбачев, автор формулы о том, что мы автоматчики партии. Ну вот он автоматчик партии, а проявил что-то человеческое. Но Джуби там нельзя было печататься под своей фамилией, он потом полжизни писал под псевдонимом. А сын Хрущева, Сергей Никитич, был успешным инженером в ракетной фирме «Челами». «Челами» был выдающийся человек. Нисколько не менее талантливый, чем Королев. Может быть, еще более талантливый. Но Королев был такой целеустремленный в одном направлении. А из «Челами», как из «Леонардо да Винчи», фонтанировали различные идеи. И это, конечно, ему мешало на чем-то сосредоточиться. Поэтому военные его не любили, потому что они больше любили Янгеля, который работал исключительно на вооруженные силы и поставлял им ракеты, которые они брали на вооружение. Королева они не очень любили, потому что Королев там спутник, космонавт, какое-то это военная польза. А Челами вообще все время что-то придумывает. Но Челами как-то сразу заинтересовался молодым человеком, сыном Хрущева, нашел в нем массу достоинств, сделал заместителем генерального конструктора, а в октябре 64 года перестал видеть эти достоинства. Сергей Никитич, его, значит, перевели в другую фирму, от чего, конечно, Сергей Никитич страдал. Но на самом деле это пошло на пользу всем, потому что он, как бы оставшись без любимой работы, занялся более важным делом. Он притащил отцу катушечный магнитофон. Вот люди моего поколения, они понимают, о чем идет речь, такой, значит, вращавшийся. И уговорил папу надиктовывать свои воспоминания. И благодаря Сергею Никитичу, Никита Сергеевич Хрущев рассказал свою жизнь, эти записи потом были полностью опубликованы. Сначала часть была передана на Запад, и она вышла там на немецком, у меня вот есть на немецком, там Хрущев Ирина Рдзих, Хрущев вспоминает, а уже в полном объеме состояло 4 тома замечательных, читал с карандашом в руках. И сам Сергей Никитич заинтересовался историей, он так заинтересовался отцом, что сам заинтересовался историей, сам написал несколько книг, потом ехал в Соединенные Штаты, где, может быть, и сейчас еще преподает, сейчас он уже совершенно не юный человек. Не тронули только дочку Никиты Сергеевича, потому что Рада Никитична была таким совершенно замечательным, уникальным человеком. В ней не было вот ничего от того, что она принадлежит к семье хозяина страны. Всегда вела себя скромно и всю жизнь проработала в замечательном журнале «Наука и жизнь». Она закончила факультет журналистики, где, собственно, познакомилась с Джубеем. А потом, когда стала заниматься такой научной журналистикой, пришла к выводу, что ей недостаточно образования. Больше таких не встречал коллег. И закончила биологический факультет университета, и всю жизнь проработала в этом замечательном журнале. Леонид Ильич Брежнев извлек огромные уроки из хрущевской истории. Ключевым уроком была необходимость потакать интересам правящего класса, или номенклатуры, как мы с вами говорим. И Леонид Ильич корни изменил само отношение к руководству. Если Никита Сергеевич бесконечно тасовал этих начальников, распекал их на каждом шагу, то Леонид Ильич делал совершенно по-другому. Если местный начальник не совершал уж нечто совершенно невероятное, то он оставался на своей должности до того момента, как Всевышний призовет его к себе. Поэтому они сидели там по 15, по 18 лет и стали вылетать в своих должностях уже при Горбачеве. Никита Сергеевич неустанно выстраивал отношения. Яков Рябов, который был перестаром Свердловского обкома, то есть старым ЦК, мне рассказывал, Леонид Ильич им звонит, значит, так, как в промышленности, потом как в сельском хозяйстве, потом как дела в семье. К празднику позвонит, там старым обкомов каких-то поближе, говорит, ой, я виноват, долго не посылал тебе ничего с охоты. Сейчас пошел, был на охоте, там застрелил кабана. Сейчас кусочек кабана тебе отправлю. 9 мая, праздник со слезами на глазах. Надо выпить обязательно. Ты выпей за меня, семью поздравь. И так он каждый день неустанно звонил первым секретарям, каждым беседуя, каждого помня и для каждого находя хорошее слово. Распекал в исключительных случаях, когда речь шла уже действительно о чем-то невероятном. Поэтому, конечно же, эти люди были безумно благодарны Леониду Ильичу, который создал им возможность для безмятежной и прекрасной жизни. Он перестали обкома, сынишка МГИМО, дочка замужем за военным дипломатом, они уже все где-то в правильном направлении движутся, и все совершенно хорошо, и дачку можно построить, там, значит, ну, теща там или зятю. То есть началась такая настоящая полноценная жизнь. В Москве Леонид Ильич внимательно следил за всеми, кто может представить какую-то опасность. И очень любезно, и очень аккуратно, никому не говоря дурного слова, понемножечку убирал из руководящих должностей. Был там секретарем ЦК, стал руководителем профсоюзов. Вроде Внешне все то же самое. И ЗИЛ за тобой, и охрана, и все то, как политики, не имеешь никакого отношения. Был там секретарем ЦК, стал министром. Вроде все то же самое. Но за кадры уже не отвечаешь. И до самого последнего момента Никита Сергеевич, Леонид Ильич следил за тем, чтобы власти рядом с ним не было ни одного человека, который помыслить мог бы о том, чтобы сменить его на этой должности. И добился невероятного успеха. И Политбюро ЦК КПСС состояло из людей очень пожилых, очень больных, которые понимали, что как только Леонид Ильич уйдет, их сметут, они исчезнут. Поэтому они молились на Леонида Ильича каждый день. Ты, как сказал Арвид Янович Пельша, говорит, еще любимый писатель комитета партийного контроля, он был постарше еще Леонида Ильича. Говорит, Леонид, ты только живи. Ничего даже нет, ты только живи. Поэтому и главное, что он сделал, он понял значение комитета госбезопасности. А Владимир Федорович Семичастный пребывал в уверенности, что его карьера только начинается. Его, он был кандидатом в члены ЦК, при Хрущеве избрали членом ЦК. Потом мне рассказывал, говорит, как мне звонит Леонид Ильич. И говорит, ну что, Володь, не пора ли тебе переходить в нашу когорту? Но, говорит, Семичастный не сказал, на какую должность. Поэтому я ответил, что ну, нет, Леонид Ильич, рано, я тут еще должен поработать. Ну и упустил свою возможность уйти хорошо. Ушел плохо. В 1967 году дочка Иосифа Виссарионовича Сталина, Светлана Аллилуева, которая в третий раз вышла, в третий, если не ошибаюсь, вышла замуж за индийского коммуниста, который скончался, повезла его тело предавать праху, предать его прах земле на родине. Ну, для выезда советского человека должно быть что-то разрешение. А разрешение дал председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин в сопровождении двух чекистов. Она была в Индию. Ну, чекисты отвлеклись или спали, я сейчас не помню. Она вышла из гостиницы, отправилась прямиком в американское посольство. Ну, вызвали спецсамолет, и ее, конечно, везли в Соединенные Штаты. Разгорелся скандал, потому что она стала выступать по радио. Написала 20 писем Дру, потрясающее чтение. Кто не читал, одно из самых интересных о Сталине. Конечно, возник скандал. И Семичастный мне рассказывал, говорит, вызывает меня дух на Политбюро, захожу, не знаешь, в чем дело, захожу, только зашел. Брежнев говорит, а сейчас разберем вопрос о Семичастном. Плохо работает, там по линии разведки провалы. Есть предложение снять с должности председателя КГБ СССР и назначить первым заместителем председателя Совета министров Украины. Я говорю, какая Украина, что мне там делать? На что тогдашний руководитель Украины Шелест говорит, ты не бойся, мы тебе работу найдем. Ну, Семичастный вышел, значит, заседание Политбюро, поехал к себе в комитет, говорит, сижу, собрал заместителя, рассказал, вдруг мне дежурный докладывает. В здании члены Политбюро испугались его оставлять одного в здании КГБ, где у него руки на телефонах, и огромный аппарат все еще ему подчиняется. Прибыла делегация, говорит, надо собрать коллегию, официально вас снять и утвердить Юрия Владимировича Андропова, который стал председателем. Ну, стали собирать членов коллегии, непростое дело, мобильных телефонов нет, там Ценев, вот, высоко ценимый Леонидом Ильичем, чуть отсутствовал, ну, через какой-то день собрали, подписали, как положено, все оформили, значит, шифровку резидентам в областное управление, что изменилось специально. Потом только делегация ушла, и Семичастный остался один, говорит, ну мне надо, у меня там сейф полный бумаг, все, но знаю, что потом их распекали, как они могли меня оставить там одного, что они, говорит, думали, что это военный переворот, что ли, устроили. Вот правильно, на Украину, и он стал оттуда невыездным. А обычно, значит, невыездной, это вот за границу. А он был невыездной из Киева. Его в Москву, значит, старались не пускать. Ну, так он и там томился, бедный, правда, получил высшее образование, не было, ну, не мешало бы. Томился там, скучно, скучал. Он утратил свою должность, высокую должность в 37 лет. В 37 лет, когда другие еще там у подножья стоят, Олимпа, он уже свалился с Олимпа. Так Брежнев вежливо и аккуратно, человек 40-50 из тех людей, которые представляли для него опасность, он разогнал, кого послами, кого еще, не обижали. И председателем КГБ он сделал человека, который, как он понимал, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни в каком антибрежневском комплоте участвовать не станет. Выбрал для этого Юрия Владимировича Андропова. Еще все поразились выбором, потому что Юрий Владимирович Андропов был секретарем ЦК и заведовал отделом по связям с коммунистическими партиями социалистических стран. Какое узкое направление, никому не интересно. Андропов был одиночек. За ним не стояла никакая группа, никакая республика, ни клан. У него не было никаких друзей. Его не любил глава правительства Косыгин. Его терпеть не мог секретарь ЦК по промышленности, близкий к Брежневу, Кириленко. Его не любил секретарь ЦК по идеологии Суслов. И Брежнева это устраивало. Это означало, что Андропов абсолютная одиночка и ни с кем вообще общаться не будет. И он не общался ни с кем и никогда. Он ориентировался только на Леонида Ильича, только к нему обращался и целиком и полностью посвятил себя обеспечению жизни и работы Леонида Ильича. Он, я забыл, кому, по-моему, то ли Аббату, то ли Бовину, говорил, ты знаешь, как я переживаю, когда Леонид Ильич едет по городу. Как я требую, как у меня сердце-то неспокойно. И он не шутил. Потому что он понимал, что в ту секунду, когда исчезнет Леонид Ильич, и он исчезнет. Поэтому он посвятил свою жизнь благу Леонида Ильича. Леонид Ильич, который казался человеком не таких больших способностей, оказался тоже гением борьбы за власть. Кто мог это предположить в этом молодом человеке, выросшем в бедной семье? Собственно, был неграмотный. Может же там писать ничего, с ошибками человеческими, не читал ничего, все на слух воспринимал. Начинал свою жизнь грузчиком. Кто мог предположить, что в нем такие потрясающие таланты борьбы за власть и неустанной борьбы, никогда ее не прекращал. Если бы в 4-м главном управлении овладели бы тайнами бессмертия, то Леонид Ильич Брежнев и сейчас был бы генеральным секретарем ЦК КПСС. Ну, я думаю, что я изложил основные этапы того, что происходило тогда, ровно 55 лет назад. Я не понимаю, что это событие как бы так далеко ушло, но мне кажется, что главное-то стоит вот это понимание системы, которая на самом деле не ушла в историю. Только кажется, Советского Союза нет, а советский человек есть, и система в определенном смысле существует, есть определенные законы, которые руководят нашей жизнью. Поэтому возвращение к истории, ну, мне кажется, немножко помогает нам понять день сегодняшний. Если случайно, у кого-то есть вопрос, я что-то неясно сказал, я отвечу, а если нет, то пожалуйста, конечно. Вчера на вашем месте был Юрий Кирилл. И он задал вопрос Киму относительно того, что считает Ким, когда закончилась Пушкинская Русь. Было это 62-й, 64-й, 64-й, 68-й, 64-й. И Ким сказал, что это в 75-м. Как вы к этому относитесь? Нет, я думаю, это неправильно. Это неправильно. Что такое оттепель, во-первых, нам нужно определить. Это осознание руководством страны того, что слишком жесткий корсет и репрессии контрпродуктивны. Ведь когда они после Сталина получили страну, ознакомились со сводками Центрального статистического управления, они увидели ужасные цифры, чудовищное отставание по тому, что люди едят даже просто. Есть эти документы, отставание от того, от современного мира. Они понимали, что нужно дать возможность. Крестьянин задавлен тяжелыми налогами, ничего не может произвести. Они положили колоссальные усилия на то, чтобы дать вот некую свободу людям. И антисталинская, хрущевская есть только часть этой оттепели. Главное было дать людям какую-то свободу, чтобы они могли жить и работать. Вот что такое оттепель. И она просуществовала какое-то время, но недолгое, потому что партийный аппарат сразу понял, как страшно критиковать Сталина. Потому что это что означает? Если тот вождь был неправ, его можно критиковать. Ведь может возникнуть ужасная мысль, что и нынешний вождь не в порядке. И он допускает какие-то ошибки. И его надо сегодня критиковать, что немыслимо. То, что вождя может встречать только аплодисментами. И они поняли, что ни в коем случае сталинская критика недопустима. Не потому, что они Сталина любили, Сталина уже не было давно. Они поняли, систему надо спасать. Поэтому эта оттепель быстро пошла назад. Она еще в каких какой-то степени существовал, потому что Никита Сергеевич Хрущева были, он же был человек. Вот ему нравился Александр Трифонович Твардовский. Ну, действительно нравился. Он считал его первым поэтом. Он его любил. Да. Твардовский же написал, я не знаю, читали вы, нет, Теркин на том свете. Ну, это потрясающе. Ну, не печатали же. Ну, не печатали, пока Никита Сергеевич, отдыхавший все той же Пицунде, не пригласил Александра Трифоновича. Твардовский прилетел и прочитал ему все целиком, эту поэму, говорит, я взмок, говорит, ужасно. Хрущев смеялся, ему понравилось, говорит, слушайте, надо печатать. Ну, кто возьмет? И Аджибиту сказал, берем с удовольствием и печатаем, потому что Хрущев разрешил. Без Хрущева не разрешил, и потом опять закрылось. Поэтому, нет, оттепель закончилась достаточно быстро. Да, конечно, она же при нем очень быстро закончится. Это несколько лет. Другое дело, что это же так, как паровоз, у него же какая-то инерционная есть масса, поэтому еще что-то продолжалось. И после снятия Хрущева еще что-то продолжалось, там что-то печатало, что-то ставило, что-то обсуждало. Но очень быстро. Вот эти заслонки стали опускаться быстрее, быстрее, быстрее, и очень быстро все закончилось. Нет, нет, так что оттепель была очень недолго. Но смотрите, как много она дала на самом деле нашему народу, обществу. А такой вопрос. Процесс передачи красной мышцы, да, в момент смены власти, как это происходило, насколько безболезненно и... Его просто не было еще. Ракеты были, а приборов еще не было таких. Генеральный стали в ту пору первый секретарь до 66 года, одновременно назначался председателем Совета обороны, он и был по существу главнокомандующим. Первое слово осталось за главой партии. Нет, нет, это же сразу же, это же было на том же заседании президиума ЦК, когда освободили Хрущева, тут же приняли решение о том, что Брежнев становится первым секретарем ЦК. И в эту минуту он стал хозяином страны, и все. И тем самым он стал главнокомандующим. Это немедленно. Не было формализовано, но это было сразу же. Так что нет, нет, проблемы не было. А потом каких-то, в ту пору заправка ракеты занимала много часов, поэтому это не вопрос. Это еще не те времена, это еще попозже. Это при Брежневе возник этот чемоданчик, который как... который, нет, нет, его создали в прямом смысле, который, как мне кажется, был Леонидовичу просто приятен. Потому что на самом деле он был не нужен. Начальник генерального штаба и министр обороны сами могут, в те времена, могли сами отправить ракеты. Это было просто такое приятное для Леонида Ильича. Как-то гаджет, как сказали бы сегодня, гаджет. Если больше нет вопросов, то я сердечно вам всем признателен и желаю вам получше провести следующее. Спасибо вам большое. Спасибо.